Настоящее радио. Радио России. Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. Пятница, 27 марта, 18 часов 17 минут. Звукооператор прямого эфира Иван Коннов. У микрофона Марина Кирьянова, Константин Колокол. И Александр Павлов. И мы всей дружной командой сегодня встречаем замечательный праздник. Ежегодно, 27 марта, все работники театра и поклонники театрального искусства в России, как и во всем мире, отмечают Всемирный день театра. Поподробнее об этом замечательном событии расскажет специальный корреспондент Евангелина Батурина. Театр – это средство взаимопонимания и укрепления мира между народами. Этот девиз вы, возможно, уже слышали сегодня, 27 марта, в день ежегодного празднования Дня театра. В отличие от остальных профессиональных праздников, он не только для работников и деятелей театра, но и для зрителей, ради интереса которых театры и создаются. Сегодня театр стал неотъемлемой частью жизни каждого человека. Именно поэтому практически в каждой области есть один, а то и несколько театров. И наша область не исключение. Только в Иванове можно посетить всем известные драматические, музыкальные, кукольные театры, а также театр народного зрителя, который в этом году отметит свой 60-й день рождения. Есть театры в городах области. В Кинешме можно посетить спектакли из репертуара театра юного зрителя имени Раскатова, а также представление драматического театра Островского. Два театральных коллектива есть и в Шуе – Теза и Народный театр Рампа. Они прошли долгий путь становления и принятия публикой. А сегодня успешно показывают спектакли не только в Шуе, но и в других городах страны. Нельзя не упомянуть и город театралов – Фурманов. В нем тоже есть свой народный театр. Как вы думаете, что самое завораживающее в театре? Представление на сцене? Возможно, но не только. На мой взгляд, одна из самых удивительных вещей в театре – его история. Как было принято решение о строительстве, как оно проходило, как ставились первые спектакли. Например, Ивановский драматический театр образовался из литературно-музыкально-драматического общества, которое находилось под покровительством местных фабрикантов и купцов. Музыкальный театр областного центра – это единственный музыкальный театр в регионе. Он приобрел внимание и интерес публики, сотрудничая с известными режиссерами и артистами. А история Ивановского кукольного театра началась с чемодана, с которым воспитатель детского сада Екатерина Пирогова пришла в детскую библиотеку. С помощью такого нехитрого реквизита, самодельных перчаточных кукол, она устроила свое первое представление, которое для юных зрителей было настоящим чудом. И разве не чудо наш Кинешемский драматический театр? Ведь он создан при участии членов семьи Островского и является единственным, носящим его имя с первого дня своего существования. Театр юного зрителя в этом городе – единственный театр, который специализируется в жанре драматического театра для детей и юношества. Какова же история театра в городе театралов? Фурмановский театр образовался из любительского драматического кружка при клубе одной из фабрик. И после того, как 4 спектакля прошли областной смотр, театру было присуждено звание областного. Но, к сожалению, не у всех театров история имеет счастливое завершение. Так, Шуйский театр, образовавшийся из группы скоморохов, развлекающих народ на улицах города, закончил существование со смертью главного режиссера театра. Но отсутствие городского театра компенсирует театральное объединение «Теза», которое специализируется на поэзии, а также Народный театр «Рампа», переживший целых 3 рождения, чтобы сегодня удивлять зрителей. Так долго театры шли к тому, чтобы сегодня мы могли смотреть спектакли самых разных жанров. Но это еще не конец истории. Сейчас многие театры запускают онлайн-трансляцию представлений. Теперь пьесу, оперу или мюзикл можно посмотреть, не выходя из дома. В этом году праздновать День театра мы будем именно так. С чашкой чая перед экраном. Но ведь и в этом есть своя романтика. Вот такая замечательная историческая справка, связанная с театрами Ивановской области. Красиво, прям замечательно. Чашка чая я представил сразу, да? Да, ну хорошо, у нас звукооператор тоже уселся поудобнее. Сейчас мы будем говорить о театрах. Про город Шую было сказано, что 2 замечательных театра, Теза, Рампа, но буквально несколько лет назад в городе Шую появился, прям ворвался в театральное сообщество. Такая замечательная студия... Театральная студия «Исток». Ребята самобытные, ставят спектакли, все больше. больше и больше популярность набирает их представление, и хотелось бы поговорить о них, потому что у нас в гостях художественный руководитель Шуйского театра-студии «Исток» Сергей Павелатис. Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте, друзья, дорогие радиослушатели и поклонники театра. Почему вы решили заниматься театром? Ну, именно я решил заниматься театром из-за того, что я занимаюсь им всю жизнь. Первой ролью моей, я могу сказать с гордостью теперь, была постановка «Аленький цветочек» в селе Сергеево, где я в то время проживал. Были очень сильные руководители с хорошим образованием. И первая роль моя была «Елка». Мама нашила мне на костюм черный стариком иголок, веток, очень все кололось. Кто-то микрофон делал вот так, а мы, 3-4 человека, махали руками. Это была первая роль моя, я помню ее на всю жизнь. Сколько лет было? Ну, лет 6-7. Вот. Потом роли были главные, естественно. Я был принцем в «Золушке», был Каем, в «Кае Герда», «Снежной королеве». Да, извините, просто много было ролей. И на протяжении всего времени, участвуя в институте, я тоже участвовал, пусть не в театре, но играл в КВН, писал сценарии и продолжал заниматься творчеством. Сцена всегда тянула. И вот, став руководителем такого замечательного творческого коллектива, как вот, точнее, как вы стали руководителем такого замечательного творческого коллектива, с чего вот возникла идея, что нужно вот создать театр свой? Ну, сначала я ходил некоторое время в театр «Теза» к Вадиму Бочкареву. Мы с Петром Лебедевым, Вадимом Бочкаревым и некоторыми другими нашими товарищами выпустили «Анну Снегину», где играл Прона Оглоблина, фактурную роль революционера такого здорового. И после этого мне захотелось сыграть не только поэтические вещи, а драматические. И поэтому, но Вадим хотел играть с Петром именно поэтические вещи, и поэтому пришлось создать свой театр. По творческим, да, разногласиям, да, из «Тезы» появился «Исток». Ну, скажем так, что мы остаемся друзьями, до сих пор считаем друг друга своими. Мы всегда можем заменить друг друга, помочь с реквизитом и даже с актерами. Ваш театр для взрослых или для детей? Теперь он для всех. Сначала создавался как для взрослых. Участники театра – это кто? Участники театра… Обычные люди? Да. Пользуясь случаем, я могу их назвать. Ваш покорный слуга Сергей Павелатис, Вера Витальская, Иван Андрухив, Валентин Андреев, Ольга Белова, Ольга Царькова, Никита Сандалов, Андрей Чирочкин, Карина Кулагина, Андрей Бобров, Марьяна Баренкова, Светлана Рогозина, Анна Павелатис, Иван Тодоров. Они обычные люди, кто-то пенсионер, кто-то учащийся школы, кто-то нянечка, кто-то работает на почте, в теплосети, то есть это обычные наши шуйские люди. Да, обычные горожане, и объединяет вас любовь к театру и желание быть на сцене, выступать. Да, я очень преклоняюсь перед своим составом нашей труппы, потому что я считаю их практически профессионалы и фанатами в хорошем смысле этого слова. Вы представляете, после работы, когда человек устал, когда у всех семьи практически, прийти в театр часов 6-7 и до 10 часов, а порой и позже, перед премьерами заниматься, делать декорации, костюмы. Все делаем сами практически. Но есть у нас помощники, о которых я тоже, конечно, скажу. То есть здесь, в этом театре, нет ни одного, ну, даже, скажем, профессионала. Все это полностью любительский театр. Люди без образования специального, да? Ну, вот сейчас режиссер Вера Витальская, которая заменила по состоянию болезни нашего режиссера Евгения Фроловой, передаю привет ей и здоровья. И думаю, что она вернется в строй, Евгения Михайловна. Вера заканчивает как раз режиссерский наш культпросвет колледж, да, он сейчас так называется, колледж культуры, колледж, наверное, культуры. Он так называется правильно, я по старинке так назвал, вот. Валентин Андреев, он в свое время, он пенсионер, человек вообще бесконечно талантливый, он закончил ГИТИС, цирковое эстрадное отделение, так что есть у нас и профессионалы, скажу вам, но это и не важно, главное желание, а мы научим. Было бы желание. Уважаемые радиослушатели, телефон студии прямого эфира, в котором проходит наша беседа, 93-69-20. Сегодня День театра. Кто из вас является любителем театра? У кого есть что сказать людям, которые находятся в этой студии, в том числе человеку, который относится непосредственно к театру? Звоните нам, участвуйте в нашем разговоре, нам будет интересно. 93-69-20. Как часто вы, ну, так сказать, так, раз театр, он должен выпускать спектакли, да, готовить спектакли. Как часто вот за те годы, что вы на сцене, скажем так, что вы действительно существуете, как часто вы занимаетесь постановкой? Сколько у вас спектаклей уже вышло и с какой частотой они у вас появляются? Ну, еще надо отметить, что театр образовался по меркам истории не так и давно. С 16-го года мы занимаемся, но я с гордостью хочу сказать, что постановок было уже достаточно, потому что каждая постановка занимает, даже самая маленькая, которая идет 20 минут, одна актовая пьеска, кажется, вот так это все просто, не менее полгода, а нормальный спектакль занимает целый год. Это чтобы по-настоящему сделать эту вещь, чтобы выиграть конкурсы, на которых мы участвуем, выигрываем. Это тоже я с гордостью отмечаю. Ну, все началось с Антона Павловича Чехова. Вы знаете этого драматурга, это наш прекрасный русский драматург, у которого только пьес, кроме рассказов, написано более 200 штук, «Играть, не переиграть». Первая вещь была «Юбилей», комедия, которую вот сейчас в Ютубе можно найти, из ток-шоу, пользуясь случаем. Смотрите. Сергей, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Это житель Шуи. У меня вот такой вопрос, который был, когда я узнал ответ на него. Для меня вот таким приятным, даже неожиданным ответ. Вот я хочу обратиться к присутствующим в радиостудии. Скажите, а какое отношение имеет знаменитый кинорежиссер Мотыль Владимир, ну, к Ивановской области, к театральным делам нашей области? Ну, насколько я знаю, Мотыль принимал участие в постановке спектаклей еще вот в довоенное время, когда вот в самом начале представления нашего часа информационного, да, звучала история всех театров Ивановской области, в том числе рассказали о Шуйском театре, и в этом театре принимал участие, по-моему, будучи студентом чьей-то студии, то ли по практике, то ли каким-то образом, вот насколько я помню, Мотыль принимал участие в этих постановках. Да, также и через Шуйский театр, насколько я знаю, проходил Немирович Данченко, вот тоже вот не обмануть бы никого, да, и понятно, что мы говорим об истории театров, и в Ивановской области очень много театров, и очень много известных личностей, которые прошли за всю историю становления вообще советского театра, людей, которых мы хорошо знаем, да, и они принимали в этом участие, и очень приятно, что есть люди, которые не, ну, скажем так, больны театром в хорошем смысле слова, и те люди, которые поддерживают и продолжают вот эти исторические традиции, и которые выходят на сцену, пускай она не очень большая сцена, но она находит своего зрителя. Сколько у вас вообще спектаклей поставлено за вот эти 4 года? Да, вот я опять продолжу этот вопрос, ответ на этот вопрос. Первым спектаклем был юбилей Антона Павловича Чехова. Это одноактовая комедия. Мы не ожидали, что она будет пользоваться таким успехом. Было несколько аншлагов. Я опять не хвалясь скажу, что у нас все время аншлаги. Неважно, 50 человек в зал, 100 или 300, как в Дом культуры города Шуя, у нас свой зритель. Следующую вещь мы сделали Леонида Пантелеева «Ночные гости». Эта пьеса написана в 1944 году, в войну. Пьеса, знаете, интересная очень вообще получилась вещь с ней. Я искал долго, но нашел костюм немецкий, спасибо Олегу Рябухину. Все остальные атрибуты деревенской жизни мы нашли у деревенских друзей. Так вот, сам автор ассоциировал эту пьесу как комедия. То есть для поднятия боевого духа, он так писал, людей, оказавшихся на оккупированной территории врагом. Когда мы это сыграли, особенно пожилые люди заплакали. То есть это был первый и последний раз, когда объявил, что это комедия. Хотя автор именно так и говорил. То есть люди настолько прониклись атмосферой того времени. Спасибо музею СССР Маргарите Солодковой. Нам дали настоящий ППШ. Все было настоящему. Звук мы писали. У нас есть своя студия звукозаписи. Поэтому все довольно-таки происходит по-настоящему на сцене. Реалистично. Реалистично. Следующую вещь мы сделали пьесу итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо «Риск». Это тоже такая комедия, стремительная, такая интересная, до конца непонятная, и только в конце раскрывается, в чем же дело, вызывает смех. Потом поняли, что Чехов наш все. И снова вернулись к нему, поставили уже не комедию, а драму «Харистка». Я помню, была премьера, тоже аншлаг в Дом культуры, и ко мне подошла одна женщина со второго ряда и сказала: «Узнаете, там есть момент, когда девушку бедную убирают и снимают перстень, и отнимают все ее малочисленные драгоценности». Я сидел и вдруг поняла, что я сняла кольцо случайно вот так и хотел унести на сцену. Это дорого стоит, друзья мои, я думаю, игра наших актеров. Ну, то есть вы в основном специализируетесь, ну, не можно сказать, да, что у театра комедии, да? Это... Нет, нет, нет. Последняя вещь, ну, это тоже комедийная, но, опять же, комедия-то, там смех сквозь слезы и актуальный, там есть вещи, когда улыбаешься, но становится горько. Это прекрасно у нашего филатовский Федот Стрелец, тоже был аншлаг, я сам играл этого генерала тупого. Интересно было сыграть разную роль, до этого играл помещиков, таких заумников всяких, а тут дурака. Дурака сыграть сложно, скажу вам. Сложно погрузиться в роль или сложно выйти из нее? Наверное, и то, и другое. Ну дома быстро научат, как выходить. У нас есть жены, дети. Поэтому. Но чтобы на самом деле вы правы, чтобы проникнуться в роль, ты чувствуешь, что когда долго-долго репетируешь, именно получается, когда хорошо, это когда ты этот образ переживаешь и начинаешь не только им говорить, а даже мыслить иногда. Это правда. Дорогие радиослушатели, мы напоминаем, что сегодня мы говорим о театре. У нас в гостях художественный руководитель Шуйского театра студии «Исток» Сергей Павелайтис. Сергей, вы занимаетесь вот замечательным любительским театром, любительскими постановками. Люди, которые, закончив работу, приходят вечером, занимаются вот этим творчеством. Вы сказали, что жены потом возвращают всех в реальную жизнь. Вообще, как вот родные и близкие относятся к этим увлечениям? Ведь это не просто... Вы просто уходите куда-то и занимаетесь неизвестно чем. Нет бы дома по хозяйству, там, не знаю, картошку копать вовремя, там, ремонт сделать. А дом вас... убраться, в конце концов. Да. Гвоздь приколотить. А вас нету. Вы там где-то в генералов играете. Ну, гвоздь сейчас не приходится приколачивать. Сейчас чудесная вещь на вроде шуруповертов есть, поэтому это... Поэтому мы и занимаемся в театре, друзья мои. Благодаря шуруповертам, лобзикам, электро и остальным хорошим инструментам. Это шутка, конечно, шутка. Ну, что я могу сказать, не буду называть, одна из наших прекрасных актрис говорит так, что я своему мужчине, когда познакомился, сказал так: первый для меня ребенок, второй театр и только третий ты. Слушайте, это жестко очень. Это, да. Это классно, я скажу. Это настоящие вот театралы. Благодаря этому, я говорю, мы добиваемся очень много побед на различных конкурсах. И ездим, мы не сидим на месте, и не только для Шуян уступаем, а стараемся, ну, поскольку возможно. Конечно, все опирается в финансирование, также и костюмы. Хочется еще отметить моих друзей, учителей художественной Шуйской школы, которые тоже помогают нам в задниках, рисуют нам задники. Фоны, да? Вот задние. Фоны задние, да. Люди многие приносят свои вещи. Конечно, порой они бывают никчемные, но я всегда говорю: несите все, мы сами сортируем, а свалка, она недалеко. Мы поможем вам так избавиться от ненужных вещей. По-доброму у вас костюмерная собирается. Да, ну, очень много всего, на самом деле. Вот очень сейчас много. Заговорили о ваших победах, но все-таки ваш театр состоит из людей-любителей. Это жители города. Есть профессионалы уже, но их еще пока не так много. Вы когда начинали вот с любительским театром, вы не боялись показаться дилетантами? Я объясню. У нас просто как приходят в гости, да, и приходят деле педагоги, профессионалы, они занимаются профессиональной музыкой. Когда мы спросили про музыку на улице, было сказано, это дилетанты. Вот что думают про вас? Вы не боялись мнения с улицы, мнения других? Ну, об этом мы думали, наверное, в последнюю очередь. То есть, прежде всего, сначала мы доставляли удовольствие, я думаю, себе, потому что мы все до одного любим театр, а потом поняли на генеральных репетициях, когда позвали сначала на пробу наших знакомых, родных, что у нас какой-то есть уже уровень. Мы самосовершенствуем бесконечно. Каждый спектакль один и тот же. Я всегда говорю на премьере: друзья мои, вы можете зря стоять и хлопать, следующий будет еще лучше, я вас уверяю. Мы будем истязать себя, работать и делать лучше и лучше. Поэтому это показали вот эти конкурсы, потому что мы поняли, что чтобы понять, что ты, какой у тебя уровень, кто ты вообще на самом деле, дилетант, профессионал. Ну, профессионалом мы себя не называем, конечно, любители, но у нас уровень отмечают, даже на конкурсах участвуют наши известные с драматического театра актрисы, актеры, режиссеры, то есть они же сидят в жюри. И то есть оценивают профессионалы? Оценивают, профессионалы, да, естественно показывают ошибки, это очень приятно, между прочим, потому что это знаешь, что ты, значит, еще что-то сделаешь лучше, ты в следующий раз исправишь, и действительно это так происходит, и это можно длиться бесконечно, и так оно и будет. Да? Сергей, хотелось бы спросить вот о чем. Кто те люди, которые приходят смотреть на ваши постановки? Если труппа, то есть если состав единомышленников, вот он обозначен тем списком, который вы озвучили, вот те люди, кроме ваших хороших знакомых и друзей, те люди, которые приходят смотреть ваши постановки, кто они? Откуда они узнают о том, что у вас будет премьера, о том, что будет спектакль очередной поставленный, его можно будет посмотреть? Ну, я тесно сотрудничаю с администрацией городского округа Шуя, с отделом образования, культуры и многими организациями такими большими. Мы стараемся афиши клеить везде, и в ЦРБ, и везде, поэтому круг очень большой, и я вообще называю их культурные люди, и в городе вот определенное количество. Кто-то, наверное, еще не видел, но хотел бы увидеть, они тоже приходят. Я вижу все равно новые и новые лица, и вижу из-за того даже это, если даже не вижу кого-то, люди подходят после этого, ты видишь, что это новые товарищи, которые не были раньше. То есть их все больше и больше обрастает. Естественно, я всегда говорю, что кто-то ходит даже именно на кого-то. Угу. То есть есть люди, которые приходят повторно, есть у вас какие-то постоянные зрители? Совершенно верно. Есть даже те, которые, если будет даже 6 раз Шуя, это же вещь, спектакль, ходить будет все равно. И будет отмечать, что игра разная. И даже уже настолько, что замечает, а ты вот сделал вот это вот так, а в тот раз вот так. Ну, еще мы импровизируем, естественно, бывает. Ведь бывают курьезы, очень много курьезов, не только у нас, и профессионалов, и поэтому мы к этому готовы. Я хочу сказать, почему мы готовы, почему называется театр-студия, потому что кроме того, что занимаемся спектаклями, репетициями, мы занимаемся, ну, наверное, частично, как профессионалы, разогревом речевого аппарата, скороговорками, пословицами, этюдами, упражнениями на гибкость и многим чем другим. Это правда. Помогаете людям раскрепостить себя, раскрыть себя и приобрести какие-то дополнительные навыки, да? Я уже сейчас вот даже понимаю, что иногда, если я просто где-то уступаю долго, то нужно определенные движения сделать, речевого аппарата, речевой разогреть, иначе что-то не хватает. Ну, как-то вел тут в Дом культуры какой-то концерт, уже не помню, и увидел, как Александр Николаевич Смирнов, наш известный недавно, который отметил хореограф 70-летие, прекрасный, увидел мое кривляние вот так. Ну, подумал, наверное, что я немножко свихнулся. Я со стороны на себя потом посмотрел в зеркало, действительно было комично, но зато потом легко выступать и говорить, и это помогает, упражнения специальные. Да. То есть у вас непосредственный информация от зрителей есть? Вы постоянно общаетесь, да, после каждого спектакля есть какой-то разбор полетов, может быть, со зрителями? Или обратная связь. Обратная связь, да. Или вы самостоятельно собираетесь и решаете, что... Обязательно обратная связь. И есть люди, которые не уходят, и это многие подходят и не только хвалят, а говорят, а вот это замечание, вот это. И это тоже очень хорошо, это очень, ну, правильно, и мы всегда к этому прислушиваемся. То есть это нормальные вещи, никто на это не обижается. Это очень даже замечательно. Какое произведение является последней вашей постановкой? «Федот Стрелец», «Удалой молодец» Филатова. Как давно он поставлен? Было, знаете, я знал уже просто по началам продаж билетов, что будет у нас в Истоке аншлаг, и меня попросили 20 декабря 2019 года, прямо перед Новым годом, был в Истоке. В Истоке была премьера, люди стали обижаться и говорят, давай еще 21-го в Дом культуры. А в Дом культуры там огромный зал с приставными стульями, там больше 300 человек. И в Истоке было 78, где-то 77 человек. Но мы решили, и было 2 дня подряд аншлаг. И я даже объявил, что оба раза премьера. Настолько все это было действительно, ну, здорово. Вот. Действительно, количество публики было разное, и наверняка это были в основном разные люди. Ну, пришли, в основном, приходили. Да, но кто-то пришел и второй раз. А как часто вы показываете вот свои постановки? Ну, обычно вот показом занимаюсь я, договариваюсь, делаю в том, что, например, в том же колхозе, в какой-то деревне, там нет смысла брать с людей даже эти небольшие деньги. Мы готовы к тому, что, может быть, не целый зал вдруг там, то есть мы работаем не из-за денег совершенно и можем просто провести шляпный сбор. Я, хотите, вам расскажу курьез, это на самом деле вызывает улыбку, никакого зла нет. Вот выступавший года 2 назад в одном из сел Шуйского района, мы именно сделали шляпный сбор, то есть колхоз там, к сожалению, исчез, будет ли, я не знаю, и мы просто поставили коробочку на окно, ну, кто сколько даст. Потом ко мне подошли люди, мои актеры уже собрались, а я все что-то говорил, люди спрашивали вот так все. И потом говорю, ой, коробочку-то я забыл. Пошел, а там 3 маленьких денежки совсем. Мои актеры с грустью сказали, что больше ничего нет. Я сказал, ну, на что сыграли, то и положили. И директор этого Дом культуры в понедельник мне позвонит на работу и говорит, Сергей Славович, а сколько вы набрали в нашем селе? Я говорю, это неэтичный вопрос, сколько набрали, все наше. Она говорит, ну, честно, я говорю, ну, вот таких 3 маленьких совсем смешных денежки, мы такого нигде не зарабатывали, но все нормально, я говорю, никто не обиделся, все хорошо. Она говорит, ну, знаете, у нас вот детский дом, и все ложили, а одна девочка брала. И мы ее поймали, и сейчас накажем. Я говорю, нет, пусть это будет ее. Во-первых, мы не поймали за руку, там кто-то видел, догадался, поэтому не надо никого наказывать, все будет хорошо. То есть вы помогаете зарабатывать людям еще? Да, мы помогаем, это было весело, это теперь одно из наших вот таких вот, скажем, историй, одна из театральных историй, поэтому, ну, все нормально. Естественно, в школах, в детских домах, если мы выступаем бесплатно. Это социальные проекты, и мы... Ну, вот я возвращаюсь к вопросу, как часто это бывает? Раз в месяц, раз в 2-3 месяца? Все зависит от того, есть ли в России коронавирус, скажу вам, друзья. Раньше не было. Да, конечно, это тоже, наверное, шутить, может быть, уже скоро и не стоит, но, по крайней мере, действительно, сейчас вот просто, ну, мы должны выступать были в течение месяца 3 раза в 3 местах. Ну, это достаточно часто. Да, достаточно часто. Ну, если мы готовим новый репертуар, мы можем не уступать и несколько месяцев. Поэтому такого какого-то четкого графика нет. Все зависит от того, готов ли. Опять же, вот видите, вот замахнувшись на Федота Стрельца, я всегда вот нашему режиссеру, вот Вере Витальской, говорил, Вер, я хочу, чтобы играли все, я так люблю людей, это на самом деле так, и мне жалко, когда вот играют вот несколько человек, остальные вот не играют или там ждут другого спектакля, там, давай вот Федота Стрельца, там народу как раз 12-13 человек вот играет, вот они сколько народу. Максимально массово. Максимально, а сыграли все, ну, еще кто-то звукорежиссер. режиссером, вот моя дочка была. То есть все были на сцене. Вы знаете, как это было тяжело? Оказывается, я честно говорю, что я теперь понял, что я был неправ в этом случае. Это очень тяжело. Но как же люди вышли на сцену? Люди они вышли все на сцену. Вы знаете, как мы маялись на репетициях. Одно дело, когда играет 3-4 человека, собрать в неделю там 3-4 работающих. Раза. Да, вообще, чтобы были все вот на репетиции. И когда 12-13 человек, ну, кто-нибудь, ну, обязательно не придет. Я понимаю, что причина заболел ребенок, муж куда-то позвал в какое-то там место. Или на работе задержался. На работе задержался. Но вот, ну, обидно. Это обидно ведь не только мне, это всему коллективу. И очень поэтому нервотрепка и долго ждали премьеру. И, естественно, это еще проблема вот в поездках. Одно дело троих человек и реквизит довезти куда-то, и 15 человек, да, ну, конечно, это сложно. В этом есть особенность любительского театра, у вас основная работа. Сложность – это есть особенность любительского театра, совершенно верно. Да. А вот после представления, после спектакля к вам подходят люди, зрители, и говорят, а я хочу вместе с вами, возьмите меня к себе. Вот как у вас происходит пополнение вашего персонального театра? Ну да, театр – живой организм, естественно, кто-то уходит, то есть ходит, ну, не успевает действительно по работе или там в семье какие-то, ну, изменения, проблемы происходят. Но костяк-то основной остается. Но знаете, как так получается, что уходит, вроде сначала жалко, думаешь, елки, какой актер приходит, тем не менее талантливый, не раскрывается. Я говорю, главное желание. Ну, вот было, например, тоже не буду называть фамилии, буквально в начале этой зимы я выступал в одном из детских садов и интересовал старший воспитатель одного из детских шуйских садов про театр. Я вижу, что они спроста интересуются. Я говорю, хочешь сама сыграть? Я боюсь, я не играл. Я говорю, ну, приходи. И так ушел куда-то в сторонку, там, водички попить. И слышу, она зовет и говорит, а меня повелайтесь, театр позвал. Я это подслушал. И понял, что она придет. И она, вот, она с нами. Да. Фантастическая сила театра. Это правда. Какой следующий спектакль будет? Я понимаю, что в связи с ситуацией сегодня в стране сказка про Федота Стрельца, удалого молодца, конечно, у вас уже поставлена, где-то что-то прошло, то есть я понимаю, но вы сами говорите, что театр – живой организм, он движется дальше, и следующей постановкой что бы хотелось поставить, или если нет еще в планах, да, что бы хотелось поставить и реализовать на сцене? То, что еще не ставили по нашей традиции, вот нашей театральной студии, я называть название не буду. Скажу, что это именно не классика будет, большая пьеса. Больше мы не ставили, а в ней, наверное, три акта. Эта пьеса довольно-таки современная, 70-80-е года, современный автор. Мы над ней работаем и параллельно возобновляем, вот я вам говорил, Леонида Пантелеева «Ночные гости», потому что все-таки этот спектакль специфический, его не будешь сказать целый год, его кажешь только на 9, ну, на 23 февраля. А так как в этом году мы празднуем 75-летие Победы, хотя актеры уже половину другие, живой организм у нас продолжает жить, но часть тех же, поэтому мы возобновляем этот спектакль. Я думаю, зрители еще раз с удовольствием его посмотрят. Да, хочется сказать, что кроме спектаклей мы занимаемся и литературно-музыкальными композициями. Тоже сейчас делаем про войну. Думаю, на дне города мы покажем ее на большой сцене. Ну, я знаю, что Сергей Павлович еще и поэт. Вот. Есть стихи про театр? Вот в завершении нашего часа хотелось бы вот несколько стихотворных строк. Стихи есть разные. Естественно, и про театр я написал. На сцене из детских лет играю. Шута, солдата, короля. Душа поет, и я считаю, что удалась жизнь моя. И не важны размеры сцены. Не в этом ведь актера суть. Важней гораздо перемены в душе у зрителя хоть чуть. На сцене веселюсь, страдаю, дурюсь, шепчусь, борюсь, люблю. И жизнь чужую проживаю, как будто личную свою. Я так, друзья, сыграть мечтаю, то, что еще сыграть не смог. Ведь столько нового знаю, пройдя 100 стран и 100 дорог. Мне крикнет громко зритель «Браво!» И улыбнется режиссер, то дорогого стоит право. Живу, играя, я актер. Вот на этой оптимистической ноте хочется крикнуть «Браво!». Браво, да. Поблагодарить. У нас в гостях был художественный руководитель Шуйского театра-студии «Исток» Сергей Павелатис. А мы еще раз поздравляем и Сергея, и всех людей, которые любят театр. Сегодня 27 марта, Всемирный день театра. Мы прощаемся с вами. Звукооператор прямого эфира Иван Коннов. У микрофона была Марина Кирьянова, Константин Колков. Я Александр Павлов. Всего хорошего. А мы прощаемся с вами. До свидания. До свидания. Вы слушали «Радио России» Иванова.